Глава 17. «Сожри меня, Мантида!» — простонал Квинт Фабий Веспа, пытаясь понять, где находится и что вообще с ним произошло. Болело все. Голова, мышцы, суставы, даже внутри что-то ныло. Словом, болело так, будто его накануне побили камнями, а потом еще и кулаками добавили. При том, что Квинта в жизни никто никогда так не бил. Отец не слишком занимался его воспитанием, а в Академии Рурициума Веспа чаще проводил время в библиотеках, чем в тавернах и кабачках, где студенты обыкновенно заканчивали веселые вечера доброй дракой. Квинта тошнило, голова кружилась, и у него никак не выходило сфокусировать взгляд и понять, где он находится. Какое-то полутемное помещение, да нельзя вонючее. Вроде бы поблизости ворочаются и говорят меж собой люди. Но отчего, во имя всех сил земных и подземных, все это никак не может хоть на миг остаться неподвижным? Почему качается и плывет? «Ифрит, меня забодай!» Макс схватился за отчаянно болевшие виски. «Не поминай этих тварей в суе, чародей!» проворчал кто-то рядом. «Не ровен час явятся же и сожрут». И тут в голове у Квинта словно кто-то повернул рычаг. Он вдруг все вспомнил и догадался, где находится. «Это же корабль, может, даже тот самый пьяный спрут, привезший его на Скаломир. Вот отчего все ходит ходуном. Корабль в море, а Квинт в трюме, в ржавых ножных кандалах, рядом с другими пленниками. И кто его пленил и куда везет, непонятно. Хотя нет, очень даже понятно. Наверняка Скаломир после постигшей 5 башен катастрофы прочесали пираты, и всех маломальски годных пленников волокут теперь на рабские рынки Шипсута. Но не в Корвус же в самом деле. А негодных попросту перерезали. У них, у пиратов, с этим просто. А что случилось с магами Ордена Совы, с явившимися на их зов хранителями и с самими 5 башнями, он, наверное, никогда уже не узнает. Хотя жив остался, благодарение всем силам земным и подземным. Хотя жив, в данном случае, весьма относительное определение. Веспа попытался сесть и сел, кое-как привалившись к полусгнившей переборке и пристроив ноги в кандалах так, чтобы не затекали. Рядом в полутьме возились, стонали и ругались прочие узники. Сквозь щели в потолке трюма пробивались косые солнечные лучи, но разглядеть в них что-то, кроме непонятного шевеления и частей чужих тел, Квинт не мог. Его снова замутило, и он прикрыл глаза. «Повезло тебе», — буркнул тот же голос рядом. «Ты чародей». «А чародеев, как я слыхал, велено к начальству вести, а потом на работы какие-то. А нас всех сразу того». «Что того?» — скривился Квинт, не открывая глаз. «Так в расход», — охотно пояснил сосед. «Ты что ли глухой? Слухом-то земля полнится. Где ж ты был? Все на звезды глядел, чародей, что не знаешь?» «Чего не знаю?» «Ну, про пирамиды, Энти». Сосед оказался терпелив. «Про бога-то ихнего в Шипсуте. Сказывали, темный, здоровенный. В небесах как-то являлся даже. Я сам не видал, спал тогда после пахты. А темный этот, сказывают, пирамид по всему Шипсуту понаделал. И в них что ни день, тамошние башки кровью умываются. Это у них вроде как за еду считается. Так в Шипсуте народ кончаться начал. Кого на умывание-то энта гнать? И наняли, сказывают, пиратов. Народ по всем побережьям сыскивать, да в Шипсут везти. Токмо чародеев от всех отделяют. Для чародеев, видать, своя награда». Веспа сразу вспомнил старика Шипсутца, приходившего в 5 башен незадолго до катастрофы. Они тогда не обратили на его рассказы большого внимания. Они были заняты другим. И вот как все обернулось. Маг разлепил глаза. Голова, кажется, стала трещать меньше, и он смог разглядеть в полумраке говорливого соседа, крестьянского парня, губастого, круглолицего, возрастом чуть моложе самого Квинта, в порванной на плече, испачканной кровью рубахе. Как видно, добром он в плен не пошел. «Меня что-то ни от кого не отделили», — буркнул Квинт. «Когда грузили, велели присматривать», — хмыкнул сосед. «Так что тебя, чародей, ну, бой не погонит, не боись. А вот нас...» Парень вдруг повернулся к веспе, схватил за рукав, заглянул в глаза. Зачастил. «Будь другом, а чародей, прихвати и меня с собой. Страсть, как помирать не хочется, да еще позорно так, будто телок на бойне. Скажи, мол, ученик или младший чародей, как там у вас оно принято? Я ж в деревне у нас заговоры творил и свое поле заговаривал, что ни один сорняк не вылезет, пока сила была спокойна. Фестусом меня звать. Фестус из Ахра. Знахарничал я помаленьку, кроме хлебопашества. Может, слыхал? А я тебе пригожусь. Ей же ей пригожусь. Служить буду лучше всякого слуги». Веспа лишь отвернулся. «Как тут что-то обещать, коль собственной судьбы не знаешь?» Однако совесть его вскоре замучила, и он вздохнул. «Понял я тебя, Фестус и Захра. Что смогу, сделаю, что не смогу, не серчай. А пока будь другом, помолчи». Ему нужно было подумать. Боль уползла куда-то вглубь тела, сделалась глуше, тише. Она, конечно, еще явится, но пока Квинт мог собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Главное — не думать о Скаломире, магистре и магах совы. Не время сейчас предаваться отчаянию. Он остался жив, значит, должен был действовать. Ради своего погибшего ордена, ради памяти товарищей, ради Корвуса и ради Куртии, конечно. «Мельницы богов мелют медленно и неотвратимо», — вдруг подумалось ему. То ли вспомнилось где-то вычитанное, то ли сам сочинил. Однако и в них порой попадает мелкий камушек, что ломает могучие жернова. «Держись, Квинт, держись! Не дай им тебя перемолоть!» Он помнил преобразование чар, вычисленные на Скаломире. Он обязан был вернуть магию Корвусу и встать рядом с Куртией, защитить ее, даже если она больше никогда на него не посмотрит. Никто больше этого сделать не сможет. Значит, он должен освободиться и бежать как можно скорее, но не сейчас. Квинт хорошо помнил портальные чары, которые повторил раз за Сальвией Альтой и другой раз возле руин Северной Твердыни. Но творить их сейчас, будучи скованным с прочими пленниками, над морем, где сила и в прежние-то времена текла непостоянно. Наверное, поэтому он и сейчас ее едва ощущает – точнее, ощущает, но как-то не так, непривычно. Нет, Квинт не самоубийца. Он должен действовать наверняка. Значит, следует подождать прибытия в порт. А о Скаломире, Хранителях и Ордене Совы он подумает позже. Квинт Фаби Веспа закрыл глаза и сам не заметил, как провалился в глухой сон. Растолкал его Фестус и Захра. «Просыпайся, чародей! Сейчас выгрузка начнется, потащит нас наверх. Меня только не забудь, всеми ларами отеческими прошу!» Квинт только кивнул. Пробудился он на удивление бодрым, голодным и с куда более ясной головой. По палубе наверху бегали и топали. Кто-то отдавал команды на гортанном шепсутском наречии. Солнечные лучи изрядно побледнели, верно наступил вечер. Наконец крышка трюма с грохотом откинулась. В смрад и мрак хлынул сладкий свежий воздух. Кто-то спрыгнул вниз, удивительно легко, словно бы и не по-человечески. Потому как невольники отпрянули, прижавшись к стенкам, Квинт понял, что это и есть нелюдь. Фигура была высокая, тощая, закутанная в драный бурый плащ. Края его придерживали слишком длинные и тонкие для человеческих коричневые пальцы. Лицо скрывала повязка, на голову накинут истрепанный капюшон. Из тьмы под ним на пленников уставились горящие ярко-голубым огнем глаза. От пришельца расходился сухой запах пыли и корицы. «Ифрит! Сожри меня, Мантида! Это же настоящий взаправдышний ифрит! Фестус-то не врал!» Ифрит обернулся вокруг себя неуловимым глазом движением, но в то же время он успел осмотреть всех. «Ты...» — пронесся по трюму бесплотный голос. Коричневый палец уперся в Квинта, и он ощутил, как кандалы на ногах рассыпаются прахом. «И ты...» — палец указал на кого-то в темноте. «И ты... выходите сейчас...» Фестус схватил чародея за локоть. «Не погуби, милостивец!» Вес постряхнул его и ткнул в ребра, чтобы замолк, а сам громко сказал. «Не гневайся, господин, а со мной ученик. Дозволь взять с собой». Два голубых огня мигом оказались перед лицом у Квинта. Его окатило ароматом тления и пряностей. Ему стоило большого труда не вздрогнуть. «Ну, если Фестус солгал насчет своих способностей к магии». Несколько мгновений сердце стучало у мага-совы даже не в ушах, а где-то под сводом черепа, точно набатный колокол. А потом бесплотный голос прошелестел. «Дозволяю». Фестус ухватило ума промолчать, но он все равно принялся бормотать благодарности, едва пленные чародеи вылезли на палубу. «Спаси тебя все духи земные, чародей! Благословен будешь сам и дети твои! Спасибо, родимый!» «Заткнись!» — прошипел Квинт, и благодарный крестьянин послушно заткнулся. Перед ними раскинулся большой порт. Акватория плотно забита судами и суденышками. От огромных военных галер до рыбачьих лодок, ловко лавирующих между неторопливыми карасами и стремительными триремами. На воде качается сплошной покров мусора и дохлой рыбы. Запах стоит соответственный. Но мантиды и демонионы, какое же это неземное благоухание после мерзости невольничьего трюма? Веспа ощутил почти необоримый позыв помыться. Однако ожидавшие их охранники, вполне себе люди, в легких кожаных латах с копьями, тут же принялись подгонять чародеев тычками и понуканиями. Вместе с Квинтом и Фестусом из трюма выпустили худого старика и немолодую, но еще статную женщину, не успевшую даже снять белого фартука повитухи. Глаза ее были красны от слез. Их провели сквозь вонь и суету порта куда-то вглубь припортовых улочек, бестолково застроенных складами и лачугами бедняков. Все-таки, — подумалось Квинту, — насколько же больше порядка в Корвусе по сравнению с этой южной бестолковостью? Порт, он, конечно, везде порт, но таких откровенных трущоб власти Корвуса не допускали. По крайней мере, в тех портах, где Квинт бывал. В каком-то каменном сарае их заставили раздеться и залезть в небольшой бассейн с нагретой водой. Выдали всем чистую, хоть и ношенную местную одежду. А потом по миске вполне съедобной похлебки, которая вмиг исчезла в желудках пленников. Тогда-то перед ними явился старый маг в оранжевом шерстяном плаще, явно один из шепсутских, говорящих с духами, и еще один ифрит. «Благодарение величайшему темному, чье слово потрясает горы и недра, а взгляд воспламеняет солнце!» Проскрипел старик на вполне удовлетворительном имперском. «Волею великого бога, вернувшегося к нам, вы, чародеи, останетесь живы и станете трудиться во славу его. Нам предстоит большая работа, ибо дело нас, недостойных, вернуть ему отнятую у него силу. Для того готовим мы ему место и путь». «Кто из вас станет трудиться хорошо, того величайший после возвышения своего отпустит, сняв печати. Кто вздумает лениться, тот поделится с великим богом кровью своей. Все понятно?» Пленники закивали. «А теперь Шихуазр наложит печати», — сообщил старик. Ткнул в женщину, которая до сих пор украдкой вытирала глаза. «Подойди». Та робко ступила навстречу, но не успела сделать и двух шагов, как ифрит текуче подался вперед и словно бы на миг слился с ней в поцелуе. Женщина пошатнулась, вскрикнула, но говорящий с духами поддержал ее, не дал упасть, а потом оттолкнул в сторону с явной брезгливостью. Ифрит уже отпрянул. По лицу несчастной, по правой его стороне, на глазах расползалась паутина тонких темных линий, уродуя его. «Брррр!» — прошептал Фестус. Кажется, его трясло. «Проклятие наложил! Нечисть экая! Не убежать будет!» Веспа хотел было заметить, что выбор есть, и жертвенники Великого Темного гостеприимно распахнуты перед ними. Но тут пришел его черед на поцелуи Фрита. Веспа слыхал об этих чарах. Они мало того, что причиняли страдания, но еще делали жертву, зависимой от Ифрита, и дух мог одним желанием своим убить несчастного или заставить его привести на съедение собственную семью. А еще это проклятие крайне плохо снималось. Говорили, что у магов в Шепсути есть какие-то способы бороться с ним, но в общем и в целом поцелуй Ифрита относился к неснимаемым заклятиям. «У меня нет выбора», — подумал Веспа с внутренней дрожью, делая шаг вперед. «Но должно достать времени, чтобы помочь Курти и Корвусу, а большего и не надо». У него на мгновение помутилось в голове, когда Ифрит заключил его в почти что нежное объятие. Резкая боль... А потом половина лица онемела, будто неживая, а внутри появилось странное ощущение чужого присутствия, похожее на натянутую веревочку, проходящую сквозь Квинта и болезненно натягивающуюся всякий раз, когда он делал шаг не в ту сторону. Когда все было кончено, старый, говорящий с духами, повел их через город. Уже темнело, улицы пустели. Над кронами многочисленных садов, над белыми стенами и куполами загорались звезды. Ярче проступало сияние, выплеснувшееся в небеса магии. Пленники шли молча, только женщина смахивала текущие беспрерывно слезы. Да и о чем было говорить? Бежать невозможно, даже думать об этом никакого смысла. Прежняя и настоящая жизнь безвозвратно кончилась. Началось мучительное ожидание смерти. Даже Фестус молчал, словно воды в рот набрав. Веспа же, вопреки своему грустному положению, вертел головой, разглядывая чужую суету. Сворачивающих лотки торговцев, груды гниющих фруктов, оставшихся от дневной рыночной торговли, белокаменные фонтанчики с вяло текущей водой, женщин в глухих платках, осликов, запряженных в тележке с непомерно большими колесами, нищих в лохмотьях. Старый шепсутец вывел их за городские стены уже в темноте. Стражники, еще не закрывшие ворот, расступились перед ним, подобострастно кланяясь. Они шли куда-то по пыльной дороге, полной народа и спешащих повозок, несмотря на поздний час. Шли, пока яркие южные звезды и ленты магического сияния не заслонила какая-то циклопическая тень. Тогда люди и повозки куда-то подевались, а из тьмы навстречу говорящему с духами выплыло странное существо, словно бы женщина, закутанная в темную одежду, только очень уж худая и высокая. Ног у нее не было. Она плыла по воздуху, подметая истрепанным подолом землю, а глаза на лице, да нельзя бледным, будто мелом присыпанным, наполнены тьмой. Старый шепсутец низко поклонился ей и поспешил отскочить в сторону. Существо же, не раскрывая рта, сделало пленникам знак следовать за ним. Веспа против воли уставился на ужасное создание с интересом. Какой-то могильный дух, местная пустынная нечисть вроде Ифрита. На башка вроде как не тянет, куда слабее. Могильный или курганный дух, вот что это такое, скорее всего. Лучше ее не злить. «Идите!» — прошипел вслед старик. «Да не зевайте и работайте как следует, тогда величайший вас помилует». Они пошли далее за жуткой провожатой, погружаясь в какую-то громадную тень, как в холодную воду. «Это же пирамида!» Фестус не утерпел, схватил Квинта за плечо. «Нас всех сейчас убьют!» «Тихо, дурак!» — шикнул Квинт. «Стал бы Ифрит заклятие на тебя тратить, сам подумай, если б сразу убивать. Нет, тут другое что-то». Вокруг сделалось так темно, что Веспа начал спотыкаться. Не видно было уже ни звезд, ни магического сияния в небесах, ни дороги. Лишь слегка серебрились волосы до кисти рук, плывшего впереди духа. Ужас таился кругом, скрытый мраком. Грозил накинуться. Ужас душил и прижимал к земле. Жаждал пожрать и тело, и душу смертного, неосторожно ступившего в его сень. Фестус, стуча зубами, принялся бормотать какую-то невнятную молитву вроде благодарения Ларам. Женщина и старик подхватили, даже Квинта объял страх в этой тьме, что хуже могильной. Наконец, как видно, и дух понял, что с людьми что-то неладно. Нехотя поднял руку, и перед Веспой зажегся и поплыл мертвенно-бледный магический светоч. Оказалось, они уже какое-то время шли внутри пирамиды. Впереди тянулся квадратного сечения коридор, на стенах искусно вырезанные или же начарованные барельефы. При взгляде на них Веспу передернуло. Там чередовались сцены массовых казней и жертвоприношений, искаженные ужасом лица людей и яростью лики неведомых богов. Повитуха за спиной Квинта начала тихонько подвывать от ужаса. Когда они успели это построить? Веспа цеплялся за логику, чтобы самому не спятить в этом жутком месте. Возвести пирамиду такого размера и зачаровать — это годы и годы, а ведь Великий Темный и Дракон являлись в небесах совсем недавно, 3 седмиц не прошло, а битва при Твердыне случилась в прошлом месяце. Где Темный взял силу на это, как сумел? Однако же ему служат духи и ифриты. Он держит в повиновении чуть ли не полмира, и сделал это он быстрее быстрого. Выходит, он и впрямь исключительно силен, невообразимо силен. Против кого ты, Квинт, Фаби, Веспа, собрался воевать, скажи на милость? Не слишком ли ты самонадеян? Один раз ты уже попал под неснимаемые чары. Тебе этого мало? Но ведь Корвус, Куртия, они-то сопротивляются. Они не сдаются, Веспа был в этом уверен. И будут биться до конца, сколь бы ни был могуч противник, потому что отступать им некуда, а сдаться нельзя. Сдаться — это в лучшем случае тащиться в караване пленников с поцелуем Ифрита на лице, а в худшем — позорно окончить свою жизнь под жертвенным ножом. Значит, и он, Веспа, должен сражаться. И не только сражаться сам, но и поддерживать других. Коридор кончился внезапно, глухой каменной стеной и уводящим направо от норкам. Дух свернул туда и вскоре остановился на пороге небольшой и низкой квадратной камеры с потолком и стенами, сплошь изукрашенными мордами каких-то злобных козлорогих созданий. В центре ее лежала черная каменная плита, над которой колыхалось какое-то бледно светящееся полотнище. Веспа присмотрелся и с изумлением узнал портал. Постоянно действующий, стабильный портал. Несбыточная мечта всех магов Аралора. Дух безмолвно повел рукой, как бы указывая «Вам сюда». И Квинт, подавая пример остальным, первым шагнул в бледное сияние. И вышагнул в точно такой же камере. Половина лица, изуродованная проклятием Ифрита, горела от прикосновения портальных чар. Здесь, однако, их ждал уже не бесплотный дух. Стоящая на задних лапах пустынная рысь с человеческими глазами, закутанная в женскую накидку. Вероятно, один из башков бескрайних пустынь и саван Шепсута приветственно обнажила клыки и прошипела: «За мной, смертные!» И снова бесконечно тянущиеся коридоры с низким потолком, изукрашенные резьбой стены, на которые лучше не глядеть, чтобы не лишиться рассудка. На сей раз путь им освещал чадящий факел в лапе рыси. Наконец впереди засветился бледно-розовый квадрат, и Веспа не сразу понял, что перед ними выход, а за проемом разгорается рассвет. Уже рассвет. Шагнув наружу, маг аж задохнулся от увиденного. Спутники его, как бы ни были измучены всеми испытаниями, а тоже не удержались от изумленных возгласов. В этой пирамиде коридор вывел их на один из верхних ярусов, по ощущению Квинта, так где-то под самыми небесами. Перед пленниками раскинулась панорама огромного города, лежащего на берегах округлого большого озера. В спокойные воды смотрелись тонкие белые и розовые башенки, дворцы с яйцевидными куполами, темно-зеленые сады, скопления лачуг, причалы с рыбачьими лодочками. Местность вокруг была всхолмлена, и пологие склоны покрывали ровные квадраты виноградников и пшеничных полей. Озеро, отражающее рассветные небеса, терялось в дымке, но видно было, что там, вдали, оно давало начало какой-то большой реке. «Седжурна!» — вдруг хрипло произнес старик. «Я слышал о ней. Это ее дворцы. Вон великая жемчужина, а вон башни Амияды. Это столица Шепсута, друзья!» Пустынная рысь зашипела, торопя их, и от этого шипения поцелуи Фрита обожгло, как огнем. Квинт, а за ним остальные, побрели вниз, спотыкаясь и изо всех сил стараясь не оступиться. По бесконечной лестнице, прорезавшей ступенчатую стену, между каменных блоков, украшенных статуями исключительно мерзких на вид горгулей. Сверху Квинту отлично было видно, что пирамида, сложенная из охристого камня, вписана в какую-то крайне запутанную и большую фигуру, не похожую на те, что были в ходу у орденских чародеев. Она скорее походила на неровную паутину, какую плетут иные пауки. С одной стороны длиннее, с другой короче. Местами линии гуще, местами вовсе отсутствуют. И понять ее Квинт не мог, даже уловить рисунка основы. В ней словно все смешалось совсем, без порядка и смысла. Но маг был отчего-то уверен, что эта безумная паутина должна работать. Только как именно, поди пойми. Как бы ни были измотаны пленники, а отдохнуть им не дали. Рысь, правда, не повела их далеко. Она остановилась в прохладной тени пирамиды, возле одной из частей громадной фигуры, неподалеку от главного входа. Так, по крайней мере, показалось Веспе. «Ваше место!» — прошипела богиня, старательно морща верхнюю губу. Чувствовалось, что людская речь дается ей с изрядным трудом. «Чертить! Заклясть! Вечером проверю!» Здесь уже работали двое. Молодые женщины, похожие как сестры. Одеты они были в вышитые льняные платья, какие носили богатые уроженки варварийских королевств. Но одежды их уже весьма загрязнились и потрепались. Толстые русые косы одинаково лежали на плечах. Лица одинаково пятнал поцелуи Фрита. «Верно, варварийские колдуньи», — решил Квинт. Девушки не обратили на подошедших никакого внимания. Одна острым наконечником церемониального копья чертила на каменистой земле параллельные бороздки. Другая раскладывала на них в строгом порядке мелкие амулеты-раковинки, пропевая незнакомые инкантации, направляя силу, заставляя ее замереть в готовности. Веспа вначале не понял, что же ему показалось странным, а потом очень даже понял. Сила слушалась. Сила здесь текла, как обычно, как прежде, как было привычно. Но и все ж таки по-другому, И вот этого-то отличия Квинт пока не мог уловить. Странность эту он ощутил с самого своего пробуждения на невольничьем корабле. На правах самоназначенного начальника он двинулся к варварикам. «Не будет ли угодно прекраснейшим?» Колдунья, орудовавшая церемониальным копьем, наконец отвлеклась и смерила мага презрительным взглядом. «Да, верно говорят, что у варваров колдуны и колдуньи почитаемы как божества, и сами они всех прочих не считают не то что за равных, а даже и за людей. Даже здесь, даже в своем печальном положении они не забывали об этом». Однако, как видно, истинные башки и духи никакого почитания не проявляли, а за нерадение примерно наказывали. Так что варварийка, сморщившись будто от укуса, махнула рукой в сторону главного входа и что-то буркнула на своем языке. Имперского она, как видно, не знала. Квинт увидел, что там, куда указала колдунья, лежат горкой мелкие предметы, вероятно, амулеты или кристаллы, и что-то размечено на земле. Очевидно, это и был их дневной урок. «Я повитуха!» — с отчаянием произнесла его спутница в фартуке. «Я целительница! Я не умею так! С магией!» «Как тебя звать?» — перебил ее Квинт. «Беата, господин!» «Научишься, Беата. Я подскажу, а ты учись!» «Я тоже был целителем, господин!» — вступил старик. Держался он на удивление бодро. «Жил в Маэдросе, пользовал моряков и рыбаков. Но с магией маломальски управиться могу. Наречие, опять же, знаю. И варварийское, и то, что в Шепсуте». «Значит, давайте начнем, если хотим дожить до заката и поесть», — заключил Веспа. Фестус молчал, но хоть перестал трястись. Очень быстро стало понятно, отчего варварийки оставили новичкам именно этот участок фигуры. Здесь, близ входа, царила непрекращающаяся суета. Сюда сгоняли толпы пленников, предназначенных в жертву. Здесь сновали посыльные, носильщики, погонщики скота со своими стадами. И несколько раз бывало, что уже расчерченный, но еще не заклятый участок затаптывали какие-нибудь отбившиеся от стада овцы или торопившийся верховой. На фигуру с наложенными заклятиями животные ступать избегали. И только это спасло Квинта и его подопечных от неминуемого наказания. Солнце уже клонилось к вечеру, а силы к полному истощению. Как вдруг Веспа услышал оклик на чистом имперском. «Эй, маг! Эй, сова! Эй, как тебя? Квинт, обернись же!» В первый миг он подумал, что от голода и усталости ему чудится, однако с усилием выпрямился и оглянулся. Совсем близко от фигуры стояла большая деревянная кадка, битком набитая будущими жертвами. Кто-то из пленников безучастно сидел на земле, кто-то рыдал и бился в отчаянии. Но в углу к ее жердям припал какой-то парнишка, которого Квинт в первый момент и не узнал. Однако паренек приветственно махал ему, именно ему. «Сова! Эй, сова! Забыл меня, что ли?» И тут Веспа вспомнил, еще как вспомнил. Это же тот самый ученик Кора Двейна, что встретился им с Куртией возле твердыни. Тот, кто поднял Цезаря при помощи некромагии. С этой самой встречи жизнь Квинта резко покатилась под откос. Маг несколько мгновений ловил воздух ртом, борясь между приветствием и проклятием, а потом выдавил. «А ты что здесь делаешь? Рико, да?» Рико заулыбался еще шире и закивал. Замахал, подзывая. Веспа огляделся, нет ли поблизости каких стражников, и подошел чуть ближе. «Мне надо в пирамиду!» Громким шепотом произнес Рико. «Там мой пес! Они его украли! Стихии эти! Покарай их, спаситель!» Большего бреда Веспа давно не слыхивал. «В пирамиду? За собакой?» «Ты и так скоро туда попадешь», — хмыкнул он. «Вас всех туда отправят. Правда, навсегда». «Мне так не надо», — Рико замотал головой. «Мне надо зайти и выйти с чернышом, а все прочее да гори огнем подземным». «Я сам пленник». Веспа развел руками. «Чем я могу тебе помочь-то?» «Можешь!» Рико вцепился в жердины. «У тебя целая гора амулетов под рукой, и сила слушается. С вами-то боги делятся, так тут народ говорит». Веспа покачал головой. «Если я отдам тебе хоть один амулет, с меня и моих шкуру спустят». И выразительно коснулся поцелуя Ефрита на щеке. «Я тебя понимаю», — неожиданно серьезно заявил паренек. «А ты вот что. Работу сдай, а потом вернись, будто что забыл. И мне один амулет из фигуры выкати, подтолкни, и все. Небось, от всей фигуры-то не убудет. Я из него силу заберу и дверцу сломаю. А еще, коль со мной пойдешь, помогу с чарами справиться». «С какими чарами?» «А которые на лице». И Рико обвел пальцем половину своего лица. «Снять совсем не сниму, честно говорю. Не по моим это силам. А вот приостановить смогу, некромастер я или нет». Веспа заколебался. «Этот самый ученик Двейна может и лгать. Трудно требовать честности от человека, обреченного на верную гибель. Верить ему нельзя. Но сможет ли Квинт с чистой совестью оставить его здесь, зная, что этого паренька завтра зарежут точно барана на скотобойне ради соперничества богов? Сможет? Дело ведь не в заклятии Ефрита, который и сам Кордвейн, наверное, не снимет. Дело в нем, в Веспе». «Будь по-твоему», — вздохнул он. «Только надо обстряпать все тихо. Скажи этим в клетке своей. Дайте мне отойти, и тогда уже ломитесь на волю. А заклятие? Приведут боги нас с тобой встретиться в этой жизни. Тогда и снимешь». Рико с готовностью закивал. Квинт обернулся, осмотрелся и с неприятным удивлением отметил, что на него с большим интересом поглядывает Фестус. «Знакомого, что ли, встретили?» Простодушно осведомился он. «С корабля нашего?» «Нет, другого знакомого», — буркнул Квинт. И подумал, что с Фестусом, пожалуй, следует держать ухо востро. Поначалу все шло гладко. Рысь с человеческими глазами появилась на закате, будто из ниоткуда, в вихре песка и пыли. Окинула взглядом работу варвариек, тщательно вычерченные линии пленников со Скаломирра, с разложенными на них амулетами. Относительно амулетов Веспа даже поспорил со стариком-целителем, назвавшимся Пелитом. Однако, вероятно, и впрямь то ли оказался прав, то ли для огромной и сложнейшей фигуры мелкие разночтения ее деталей оказались несущественны. И прошипела, вздергивая губу, указав на двух колдуней. «Идите с ними, завтра все вернетесь!» Повитуха Беата и старый целитель двинулись за варварийками. Фестус побрел следом. Веспа за ним, но, дойдя до угла пирамиды, бегом вернулся, будто и впрямь что-то забыл. Конечно, выяснить бы, что тут затевается с этой пирамидой, с этой магией крови. Но как? Рико уже ждал. «Давай быстрее, сова! Что-то будет, носом чую, с силой неладное творится. Черныш мой в опасности!» Веспа ничего такого не ощущал. Может быть, от того, что устал до упаду. Но некоторое напряжение улавливал и он, как перед грозой. Вот только небо над Саджурной безмятежно сияло всеми красками южного заката. Он молча толкнул один из амулетов, круглый, сделанный из скорлупы какого-то большого гладкого ореха. Рико ловко поймал его и тут же нырнул к дверце. Что он делает? Ведь совсем не так договаривались. Но звать некромастера было поздно. Удар, бледная вспышка, клетка вздрогнула, но устояла. Дверь, собранная из хлипких на вид жердинок, не поддалась. Квинт выругался. Он еще успевал отбежать, сделать вид, что просто шел мимо. Но он обернулся и увидел, как к нему рысцой трясется Фестус, а за ним двое смуглокожих стражников с длинными копьями. «Мантида, тебя сожри!» Квинт сгреб единым махом все амулеты, до которых мог дотянуться, швырнул один в Фестуса, прибавив усиливающее заклятие, а с остальными метнулся к клеткам. Позади бледно полыхнуло, послышались возмущенные крики. Поцелуй Ефрита вспыхнул точно подожженный. Квинт застонал, но не остановился. Пленники в клетках отчаянно голосили. Этих загонщиков вокруг пирамиды за день наставили множество. Десятки рук вцепились в жерди, клетки тряслись. Мужские и женские голоса наперебой звали Квинта, проклинали и умоляли. Но он просовывал амулеты один за другим Рико, шипясь сквозь зубы от боли. Раздались окрики. С дальнего угла пирамиды бежала вооруженная стража. В ярких вспышках появились несколько не то башков, не то духов. Все направлялись сюда. «Быстрее!» — рявкнул он. Рико сосредоточенно разбивал один ореховый амулет за другим. Жердины, связанные хлипкой на вид веревочкой, дымились, но все еще держались. Крепкое заклятие наложено. Теперь понятно, отчего клетки эти никто толком не охранял. А зачем? Осталось три амулета. «Давай вместе!» Некромастер вытолкнул один из амулетов обратно. «На счет три. Раз, два, три» он сказать не успел. Ясное вечернее небо пронзила ослепительная вспышка. Громыхнул гром, от которого заколебалась земля. Квинт от неожиданности долбанул амулетом о землю. Добавил самое простое разрушающее заклятие, каким дети колят созревший миндаль. Рико тоже в очередной раз разбил орех. Но бледная вспышка от выплеснувшейся силы слилась с горячей волной магии, пришедшей откуда-то извне. Звуки умерли, не родившись. Мир на несколько мгновений застыл. В кольце темного вихря перед входом в пирамиду возникла северная ведьма, та самая, которую Квинт видел в битве у твердыни. Болезненно тонкая, в валом потрепанном платье. Белые волосы подняты ветром, глаза закрыты, руки скрещены, сжаты у груди. За ее спиной воздвигся темный быкоголовый силуэт в три человеческих роста. Глаза пылают огненной яростью. «Смерть!» — проревел он так, что земля содрогнулась еще раз, а люди попадали на землю. Миг, и темный вихрь втянулся в разверстую пасть квадратной арки. Звуки и свет обрушились на Квинта. Маг сидел на земле, тряся головой, пытаясь унять звон в ушах и боль, горевшую в щеке. Рико навалился на дверцу клетки. Веревка лопнула, и юный некромастер едва не упал, вывалившись наружу. С невнятным воплем он рванулся вперед, а за ним прочие пленники. Стража уже пришла в себя, клетку окружали. Не успевших отбежать достаточно далеко, загоняли обратно плетями и замахами длинных копий. Рико, однако, успел. Веспа видел, как его серая туника мелькнула среди клеток и повозок недалеко от входа в пирамиду, как он, виляя, увернулся от стражи и, очертя голову, метнулся к входу. Видел, как его поглотила тьма. Что он делает? Для чего подставил Квинта? Зачем ломится туда, куда только что отправился разъяренный до последней степени древний бог? Неужели какой-то пес ему дороже собственной жизни и даже бессмертной души? «А ты, Веспа?» — неожиданно спросил он себя. «Чем ты готов пожертвовать ради той, кого любишь?» Квинта передернула. «Тьфу ты! Нашел время размышлять!» Он по-прежнему сидел на земле возле клетки, даже не пытаясь отойти. Боль в щеке начала утихать. Должно быть от того, что сбежать он не пытался, а от дозволенного ему места пребывания отошел совсем недалеко. «Нет смысла убегать», — подумал он. «Все равно меня сейчас засунут сюда вместо Рико. А все моя наивность». Все мое неумение жить. Куртия принимала меня за кого-то другого, честное слово. Хорошо, что я оставил ее. Вот моя жертва. И больше я об этом не стану думать. Однако, как же я вернусь теперь в Корвус? А я должен. Может быть, еще есть время создать портал, короткоживущий, легкий, пока боги не лишили его заемной силы, проколоть пространство и сбежать». А как же поцелуй Ифрита, который неминуемо сожжет беглеца? Квинт попробовал собрать хоть сколько-нибудь силы, прикидывая, как можно использовать близлежащие линии великой фигуры. Но позади раздался знакомый голос. «Вот он, господин хороший! Это он сбежать хотел! Стражников пожег! Я видел!» Квинт обернулся и обомлел. За его спиной стоял Фестус, обвиняющий, указывая на него. Макс с удовлетворением отметил красные пятна ожогов на лице парня. За Фестусом с грозным видом топтались два стражника, тоже попятнанные квинтовыми чарами. Но вот рядом с ним явился собственной персоной Публий Каэссениус Марон, Орден Ворона, первая ступень. Уж кого-кого, а первых магов в орденах в лицо знали все. Вид у него, правду сказать, был весьма потрепанный и усталый. Однако и он при виде Квинта изумленно вздернул брови. И, невзирая на гигантскую пирамиду, нависшую над ними, вопящих пленников и только что бушевавшего здесь древнего бога, самым светским тоном заметил. «Добрый вечер, коллега. Орден Совы, я не путаю? Рад видеть вас в добром здравии, Кариссимус, дрожайший».